Для сохранения этой крайне нужной, необходимо полезной, честно работающей части бывшего офицерства необходимо принять срочные меры к созданию хотя бы минимальных условий возможности их человеческого существования. Не касаясь подробной оценки стремления бывшего командования к ненужному и бесцельному созданию громадного количества штабов с ничем не оправдываемыми разбухшими штатами и болезненной наклонностью к высоким названиям, как то «Главный штаб», «Штаб военмина», «Штаб главкома» и так далее, необходимо отметить создание штабов дивизий, включающих в себя три штаба бригады, что в Забайкальской армии вылилось в создание трех таких групп с общей численностью бойцов в 10-12 тысяч человек. В Амурском районе – Хабаровск, Благовещенск, две малочисленные стрелковые дивизии и мизерная кавбригада объединены штабом армии с увеличенным штабом по сравнению с советским. В этом расплывшемся болоте штабов почти отсутствуют работники, преданные интересам революции, начиная с ответственных и кончая самыми незначительными. Ввиду того, что части армии вооружены разнообразными системами оружия, мне пришлось срочно приступить к перевооружению. Временно, впредь до пополнения до штата недостающего количества русских винтовок в республике, Амурская дивизия будет вооружена исключительно японскими винтовками, части же, расположенные в Забайкалье, русскими трехлинейными винтовками. Бронепоезда, частью отбитые у белых, частью сформированные здесь из подручного материала, и только два бронепоезда номер 102 и 54 прибыли из Советской России. В создании бронепоездов не было никакой системы, и к этому не было принято никаких мер. Техническая сторона связи НРА вследствие недостатка технических средств, телефонов, телеграфных аппаратов, проволочных и беспроволочных, гелиографов, приборов для сигнализации, ракет, прожекторов. Неудовлетворительно и ставит армию в положение беспомощности. Оперативные переговоры ведутся по Морзе, поэтому шифруются. Донесения, приказания запаздывают, что очень пагубно может отразиться на общих операциях армии в случае возобновления военных действий на широком фронте, возможность чего не устранена при создавшейся политической конъюнктуре на Дальнем Востоке. Обыкновенная связь ввиду слабой подготовки народоармейцев, специальных команд и вообще в частях также требует желать много лучшего. Для создания более правильной и скорой связи, для взаимодействия частей между собой и со штабами, считаю необходимым придать крупным войсковым соединениям, дивизиям, отдельным стрелковым бригадам, полумощные радиостанции, улучшить радиотелеграфную связь и придать несколько вьючных радиостанций, увеличить количество телефонных аппаратов в частях, а также снабдить части сигнальными ракетами и так далее. Так как средствами ДВР ничего этого приобрести не представляется возможным, вся надежда на Советскую Россию. Необходимо выслать не менее трех мощных радиостанций, семи вьючных радиостанций с техническим персоналом, телеграфных аппаратов ЮЗА на каждую отдельную стрелковую бригаду и высшие штабы. 8. Кабеля 15 тысяч верст, телефонов 3000 экземпляров. Ввиду обширности территории ДВР, редкой населенности, полного отсутствия шоссейных дорог и наличия лишь совершенно разбитых грунтовых проселочных дорог, отсутствие мостов через довольно обширные горные реки, движение всех родов войск, особенно артиллерии и обозов, затруднительно. Правительство республики для исправления дорог средств не имеет, а поэтому необходима организация дорожных мастерских, строительных дружин или отрядов, дабы улучшить состояние имеющихся дорог. построить новые, чем обеспечить свободу передвижения армии, ее маневрирование и снабжение. К организации таких дорожных отрядов намерен приступить. Принимая во внимание обширную территорию и разбросанность фронта, а также партизанские действия противника, для ведения разведки необходимы авиаотряды, приданные крупным войсковым соединениям, которыми здесь в настоящий момент являются отдельные стрелковые бригады. Использовать имеющиеся в армии аппараты в количестве 17 штук, действующих на 50% боеспособности только 6, остальные требуют ремонта. Как изношенные и негодные к полетам, не представляется возможным. А поэтому считаю необходимым указать, что и здесь может помочь только Советская Россия, выслав в НРА эскадрилью аппаратов со всем техническим инвентарем и материалами из следующего расчета. Аппаратов для разведывательной службы разных систем – 15, и истребителей – 10. Имеется автомашин разных систем 145, из них легковых 70, грузовиков 46, мотоциклов 19 и 10 разведывательных танков. Все машины в очень плохом состоянии, и половина указанного числа требует ремонта. Запасных частей нет. Автомастерских даже для легкого ремонта также нет. Нет ни одной вулканизационной мастерской. Нет автогенного аппарата для сварки, а потому большая часть машин, требующих даже легкого ремонта, стоит без действия. Горючего и смазочных материалов едва хватает на самые неотложные нужды. Весь материал для ремонта и для движения машин можно было бы приобрести на рынках Маньчжурии, но на это необходима валюта, которой в буфере нет, а потому и с этой стороны необходима помощь Советской России, на которую вся надежда, ибо если Москва не поможет, то никто не поможет. Заканчивая настоящий доклад, должен констатировать безотрадную картину состояния армии. Необходимы срочные меры улучшения снабжения всем необходимым, чтобы армия не развалилась и могла оказаться боеспособной, тем более что тучи реакции на Дальнем Востоке сгущаются, и возможно, что армии придется грудью встретить врага для защиты интересов трудящихся не только ДВР, но и Советской России. Принимая во внимание столь угрожающее положение, верю, что Советская Россия придет на помощь в деле улучшения состояния армии во всех отношениях и даст то, в чем она терпит недостаток, и этим самым предотвратит надвигающуюся катастрофу. Блюхер. Японская миссия в Чите. Сегодня консул Нушима устраивает прием. Приглашены руководители ДВР, дипломатический корпус, пресса. Собрались почти все. Только вот заместитель премьера Федор Николаевич Петров никак не едет. Товарищ министр иностранных дел Кожевников объясняет консулу причину задержки господина Петрова важными делами в правительстве. «Не будешь же объяснять, что Федор Николаевич с 3 часов в больнице, куда сегодня заседание Советов министров увезли заместителя министра почты и телеграфа. От хронического недоедания у заместителя министра открылось кровохарканье. Надо было срочно решать вопрос, куда его отправить на отдых, а главное, чтобы ему была человеческая еда 3 раза в день. Совет министров выделил 95 рублей на месячный курс лечения. Но крестьянин в деревне Михайловке, согласившийся было взять члена правительства на поправку, когда узнал, что дают всего 95 рублей, долго торговался, требуя, чтобы на заместителя министра накинули еще 10. Как-никак член правительства. Журчит речь на 5 o'clock. Английская, японская, французская, китайская. Нушима от Блюхера не отходит ни на минуту. Сыплет чистейшим русским говорком, улыбается ослепительно, будто Василий Константинович красная девица, и все время трогает тему мира и дружбы, вспоминая то Толстого, то Будду, а то Суворова. Блюхер каменный. Только брови на лице играют, да в уголках резкого рта нет-нет, да дрогнет смешинка, быстрая и чуть снисходительная. А в лицо главкома впился глазами американский журналист Губерман. Ему, майору разведки, важно узнать, как реагирует красный генерал на мирные речи японцев. А то, что речи будут мирными, Губерман выяснил через свою агентуру, обслуживающую японское правительство в Хабаровске.